Глава 31. И чтобы хоть как-то отвлечься, огляделась. Тут же заметила знакомый почерк на разбросанных неподалеку бумагах. Тихо поднялась и собрала все в аккуратную стопку. «Все», — выдохнул Джам, обессиленно опускаясь прямо на пол. «Я погрузил его в глубокий сон. Проснется только завтра». «Спасибо», — просто сказала я. «Вам не за что меня благодарить, леди Мелисса». Устало улыбнулся принц. «Винни мой друг. Мы многое прошли вместе». Джам помолчал немного и добавил. «Давайте звонить королю. Он должен узнать о произошедшем одним из первых». На этот раз его величество ответил сразу. Выслушав меня, сказал, чтобы мы никуда не уходили и дождались его гвардейцев. От нечего делать и чтобы хоть как-то отвлечься от переживаний, я подняла один из уцелевших стульев и зарылась в исписанные Винни бумаги. Каждый лист был пронумерован. Сложив все как положено, вчиталась в написанное. «Хм...» — хмыкнула я тихо. «Интересненько». Джам взглянул на меня равнодушным взглядом и никак не отреагировал на мои слова. Устал изрядно, иначе уже давно бы присел рядом и начал выпрашивать, что именно меня могло настолько заинтересовать. Я же углубилась в информацию, скрупулезно собранную моим женихом, и по мере чтения мои брови поднимались все выше и выше. «Так, так, так», — протянула я. Многое все еще было непонятно и стоило отдельного обдумывания. Но эти сектанты посмели угрожать жизни Винни, а значит, придется мне вмешаться. И мало не покажется никому. «Лорд Джам, вы не видели этих бумаг?» Тихо сказала я ему, и когда сторож вышел за дверь, я сунула листы в пиджак Винни, валявшийся неподалеку, и свернула все это вовнутрь. Принц кивнул, и впервые в его глазах я заметила мелькнувшую искру интереса. Гвардейцы прибыли через четверть часа. За это время ничего особо не изменилось. Разве что под голову Винни я подложила свое сложенное несколько раз пальто, чтобы ему было удобнее. И затылок лежал не на каменном холодном полу. Нас опросили. Почему прибыли, что видели, что делали. Мы все рассказали, как было. После чего нас отпустили. Даже помогли перенести Винни в карету. «Отвезем его ко мне», — предложил Джам, активируя движитель. «Я за ним присмотрю, пока не придет в себя». «Хорошо», — кивнула я. «Мне оставаться в доме с двумя холостыми мужчинами нельзя. Лучше будет, если завезете меня в дом миледи Райны». «Да, так и поступим», — кивнул принц, выезжая за ворота учреждения. Ехали мы в полной тишине, а у меня крутились в голове те факты, который отыскал Винни. Точнее, не нашел и поставил вопросы напротив каждого сомнительного момента. Устроив вихрастую голову жениха на своих коленях, я подумала, что завтра же вернусь в королевскую канцелярию и поруюсь в некоторых документах. Почему-то Винни не подумал об этом. А если и догадался, то не успел проверить мои предположения. А с раннего утра отправляюсь в кабинет Патрика Вэя. Не верится мне, что он самоубился. Хоть что-то из бумаг должно было остаться, что сможет помочь в расследовании. Успокоив ближайшими планами мечущиеся мысли, я прикрыла веки и, кажется, задремала. «Леди Мелисса». Меня кто-то слегка потряс за плечо. «Мели, мы приехали. Просыпайтесь». «Да, да», — кивнула я лорду Джаму, стоявшему около открытой дверцы. Проморгавшись, первым делом проверила, как там Винни. Тот безмятежно спал, даже посапывал, едва слышно. Убедившись, что с ним все в порядке, осторожно приподняла его голову и переложила ее на сиденье. После выбралась наружу и поежилась от стылого, пронизывающего до костей ветра. «Пойдемте, я вас провожу до дверей». «Нет, не стоит», — отказалась я. «Поезжайте скорее домой, вам нужно отдохнуть. И Винни не стоит слишком долго находиться в столь неудобной позе». «Хорошо», — не стал спорить принц. «Доброй ночи, леди Милли». Он поцеловал мою ладонь и отступил к карете. «Доброй ночи, лорд Джам». Устало улыбнулась я и поспешила подняться по лестнице. Я так устала, что даже толком не раздевшись, плюхнулась на кровать и тут же провалилась в глубокий сон, наполненный тревожными видениями и переживаниями. Утро не принесло облегчения. Голова раскалывалась, ломила в висках. Но мне нужно было отыскать ответы на некоторые вопросы, чтобы пазл сложился. Поэтому я, стиснув зубы, пошла в умывальню, Набрала чистой воды в таз и умылась. Нужно провести здесь канализацию, а то это не дело, как в средневековье мыться в бадье. Обыск кабинета Патрика Вэя не дал мне ровным счетом ничего. Я даже позвала миледи Райану, чтобы она вскрыла сейф, но и там ничего важного не было. «Ты уверена, что Патрик мог оставить хоть что-то, что могло недвусмысленно указать именно на него?» — спросила Райана, присаживаясь в кресло во главе стола. «Не думаю, что сделал бы это. Уж больно берег себя». Я развела руками и присела напротив. «Не знаю, может, вы правы, и стоит поискать в другом месте. У него же была контора?» «На верфях или в одной из артефакторных лавок?» Миледи задумчиво нахмурила брови. «Ты права, стоит поискать и там. Давай проедемся по его кабинетам, может, что-то и найдем». И вскочила, возбужденно сверкая глазами. «Чувствую себя сыщиком, это так волнительно!» Я лишь хмыкнула в ответ, выходя следом за ней из помещения. До обеда мы мотались по лавкам лорда Вэя. Врывались в ее кабинеты и рылись в бесчетном количестве бумаг. «Как это возможно?» — воскликнула Райна, когда мы закончили обыск и изучение документов в последнем кабинете около пристани, где стояли верфи Вэев. «По этим бумагам выходит, что верфи, артефакторные лавки, вообще все принадлежит совершенно чужому человеку. И получается, что мы нищие? То есть я нищая?» Миледи присела на низкую софу и прикрыла устало веки. Патрик зачем-то все переписывал на некого Мариуса Райхема. И сделал он это постепенно в течение последних нескольких лет. Задумчиво протянула я. «Когда будут зачитывать завещание?» — спросила я, поднимая голову на Райну. Та вздохнула и, не открывая глаз, ответила. «Обычно завещание зачитывают сразу после похорон, которые назначены на завтрашнее утро. Я еще вчера отдала все необходимые распоряжения. Все будет сделано, как положено. Райна, вам не стоит говорить родственникам вашего покойного мужа о своих находках. Пусть они все узнают от нотариуса. Здесь, кстати, не все документы. Большей части не хватает», — покачала я головой. «Но думаю, мы скоро все узнаем. Нам пора, Райна. Я вас оставлю дома, а сама поеду дальше. Мне нужно заехать в королевскую канцелярию». Женщина чуть заторможенно кивнула и вдруг сказала. «А ведь у Патрика пожилые родители. А есть сестра. Его отец, лорд Оскар Вэй, оставил ему верфи и все остальное пару десятков лет назад и удалился от дел. Они все живут в другом городе, и он их всем обеспечивал. Как же им теперь жить?» Я не нашлась, что ответить, и просто промолчала. В королевской канцелярии я оказалась только ближе к вечеру. Мне срочно нужно было кое в чем удостовериться. Одно имя, мелькнувшее в сегодняшних документах, подтверждало теорию Винни. «Присаживайтесь, миледи Лира», — сказал его величество, а я, спрятавшись за плотной портьерой в кабинете короля, навострила ушки. «Лорд Патрик Вэй», — громко сказал Лаус, — «вы ведь знакомы?» Я не выдержала и чуть приоткрыла штору, и в щель стала наблюдать за эмоциями на лице леди. Она была спокойна и холодна. Впрочем, такой она была всегда. Ни один мускул на лице не дрогнул. С момента, когда ранили Винни, прошло всего 3 дня. Он отлеживался в кровати, но в целом чувствовал себя хорошо и быстро шел на поправку. В кинжале, которым его проткнули, оказался какой-то яд, поэтому исцеление шло так долго. Я же провела расследование сама, взяв за основу выводы, сделанные моим женихом. И сегодня Лаусбри II закроет это дело. «Да, ваше величество», — кивнула она. «Я была ему представлена, но не более». «Вы в курсе, что он погиб недавно? Упал с лестницы?» Лицо женщины чуть дрогнуло. Просто великолепная актриса. Мне бы ее актерские таланты. Ходили слухи, но я вся в работе и не стала заострять на них свое внимание. Примите мои соболезнования, ваше высочество». Короля мне видно не было, но я красочно представила, как он степенно кивнул. А после заговорил вновь. «Так вот». Тут прошуршал лист бумаги. «Он оставил письмо, в котором черным по белому написано, что вы состояли с ним в интимной связи. Также, что вы являетесь главой секты избавляющих. И что служите императору в Ахлалии. И давно, так сказать, преемственно сливаете ему всю информацию о моей жизни. Вообще о жизнях королей, правивших до меня. С каждым словом лицо женщины темнело и покрывалось некрасивыми красными пятнами. Не дослушав короля, она вскочила и громко, четко произнесла: «Это все ложь! Не знаю, зачем лорду Вэй это было нужно, но все неправда, все ложь! Где доказательства?» «Дважды одно и то же слово. Значит, истина где-то рядом», — подумала я, наблюдая за происходящим действом. «Если бы поза моя была более удобной, я бы даже насладилась спектаклем. Леди Лира просто великолепная актриса». «Успокойтесь, миледи, сядьте». Скорее всего, Лаус подал какой-то знак своему молчаливому гвардейцу, и тот шагнул к тяжело дышащей женщине. Та, заметив охранника, постаралась взять себя в руки и вернулась на свое место. «Доказательства есть», — продолжил спокойно говорить король. «Какой была ваша искра при рождении, неизвестно. В архиве об этом нет ни одного сохранившегося документа. Зато...» Остановил подскочившую было женщину Лаус. «Есть бумаги о ваших родных. И у всех при рождении искра малька. Но каждый член вашей семьи прожил более 300 лет. Как такое возможно? Мы копнули глубже. Оказалось, что ваш прапрадед был двоюродным дядей моего прапра. То есть вы косвенно можете стать королевой, если у меня не будет наследников с искрой размером Адар. А как все знают, на трон может претендовать только величайший маг королевских кровей, которым вы сейчас и являетесь. Ритуал поглощения искры ударенных младенцев помог вам обрести могущество. Но оставался я, как непреодолимое препятствие к заветной цели. И тогда вам снова помогли. Вы опаивали меня долгие годы определенной настойкой. Травы для ее изготовления растут только в Ахлолье. Кстати, небольшое ее количество мы нашли среди ваших вещей. Должен сказать, что вы проявили изрядную халатность, не спрятав ее куда-нибудь в более защищенное место. Впрочем, эта же трава лежала в сейфе в кабинете лорда Вэя». Лицо Лиры стало совершенно бледным. Она как-то резко постарела и сейчас выглядела на все свои сотни лет. «Из-за этой настойки мои дети рождались низушками». В голосе короля впервые прорвалась ярость. «Ты посмела забрать у них самое ценное в этом мире – магию! А значит, здоровье и долголетие!» Женщина стала меньше размером. Я как могла скосила глаза, чтобы увидеть Лауса Бри Второго. Тот стоял, оперевшись ладонями на стол, и нависал над предательницей. «Вахлолия давно хочет сцапать мое королевство». Вдруг устало проговорил он, садясь на кресло и снова исчезая из моего поля зрения. «Лира, ты им не нужна. Тем более на престоле Хайны. Тебя бы убрали как только так сразу. Либо заставили делать то, что нужно им. Рассказывай». Устало добавил он. «Я хочу знать детали. Кто состоит в секте? Поименно. Кто с тобой связывался от имени Вахлолии? Как ты посмела украсть Мелиссу? И почему она осталась жива? Как Патрик вступил в секту и стал твоим любовником? Я хочу знать все из твоих уст. И не смей что-то утаивать. Смерть ведь не самое страшное наказание, Лира. Не заставляй меня использовать артефакт правды». И женщина заговорила, то ускоряясь, то проглатывая слова, но говорила много и по существу. «Патрик сам искал встречи с членами секты», — в конце добавила она. «Он хотел стать средняком. Мы выкрали Мелиссу. Ее, потому что она, возможно, претендент на трон. И провели ритуал. Но он оказался не готовым и в последний момент откланил принятие энергии. Магия вернулась в тело ребенка. Но что-то произошло, и ребенок стал низушком. В ту ночь меня не было рядом. Но потом, когда Мелисса отыскалась и была вполне здоровой, Патрик признался, что когда очнулся первым, схватил младенца, отдал какой-то женщине, ехавшей в королевство Виль, дал деньги и наказал отдать в хорошие руки. Тогда он еще был отвратительно мягок», — добавила она. «Но зато потом, все же проведя ритуал полностью, почувствовал этот пьянящий вкус силы. Размер моего средоточия от рождения очень большой. Но вот искра была чуть больше песчинки», — зачем-то добавила она. «Этот ритуал проводить бесконечно для одного и того же мага невозможно. В моей жизни их было всего два десятка. Больше мне нельзя, да и не требуется. Я стала Адаром. Подхожу по условиям престола наследия». Вот только подобраться к вам ближе никак не выходило. Пришлось устранить лорда Гормана. И через Райану влиять на ваше решение, Лаус. Патрик, став частым гостем дворца, принес на королевскую кухню дивный экзотический порошок из редкого растения. Пообещал, что наш король после этого напитка будет ощущать небывалый прилив бодрости. И наказал поить им королевскую чету. Главный повар не посмел отказать супругу родной сестры короля. А я следила, чтобы все шло по плану. Вот и открылась тайна гибели отца Мелиссы, подумала я, чуть покачав головой. Ну их, с их жаждой власти, интригами и заговорами. Мне бы тихонько корпеть над моими любимыми артефактами и, наконец-то, выйти замуж за Винни. «Милли, выходи», — сказал король, когда леди Лиру увели. В руках ее величества держал лист бумаги с длинным списком всех членов секты сразу трех королевств. «Мне предстоит очень много работы», — вздохнул он. «Но для начала, ваше величество», — заметила я, присаживаясь напротив, — «обратитесь к лорду Джаму. Пусть выведет из вашего организма это вещество. Столько лет копившееся в вашем организме». Самое смешное, что на общее самочувствие растение практически никак не влияло. Чуток добавляло бодрости, но и только. Его побочка оказалась совсем в другом. Потомство человека, его принимающего, будет совершенно лишено магии. «Как ты догадалась, что нужно копать именно под миледи Лиру Эткинсон?» «Это не я догадалась, а лорд Винни», — честно ответила я. «Все дело в вашем троне, ваше величество». Винни посмотрел королевское дерево, нашел живых родственников и прошелся по ним. Леди Лира в девичестве леди Лутон, после замужества которое было много лет назад, стала Эткинсон, оказалась самой близкой к вам, да и к тому же живущей буквально под одной крышей вместе с вами. И в одном из договоров я видела ее подпись, как посредника. Вы разве не знали о вашем с ней родстве? «Нет», — развел руками Лаус. «За всеми не уследишь. Но если бы она оставила фамилию Лутон, я бы, конечно, озадачился». Он ненадолго смолк, а потом заговорил вновь. «Основной мой долг висит перед Вахлолей. Самые прибыльные верфи и артефакторные лавки Патрик также переписал на них. Мелисса». Он устало посмотрел на меня. «Еще немного, я бы лишился королевства». Мы помолчали. Мне было жаль этого крупного, сильного, гордого мужчину. «Мы успели, ваше величество». Попыталась я его успокоить. «С магафонами вы раздадите все долги, выкупите верфи и наложите неподъемный налог, чтобы они сами к вам пришли с предложением о продаже. Все в ваших руках». Лаус Бри II кивал в такт моим словам, а в глазах разгоралось пламя мести. «У меня ведь есть шанс родить наследника с искрой?» Почему-то спросил он меня, когда я уже собиралась покинуть его кабинет. «Я уверена, ваше величество, шанс есть всегда». «Даже если нет, то кто сказал, что законы нельзя переписать?» Хитро прищурилась я, но потом снова мне стало грустно. «Жаль всех тех детей, что они погубили. Им нет прощения ни на земле, ни на небе». Я крепко сжала кулаки в бессильной ярости. «Милли, их не вернешь». Устало, потерев ладонью лицо, король добавил. «Но мы можем сделать так, чтобы этого больше не повторилось».